все заискивали перед ним, даже могущественный Потемкин, не замечавший когда-то его в своей передней, искал с ним встреч, надеясь на похвальную строку. Но Державин не смог стать и царедворцем. Даже Потемкину похвальную оду он написал только после его смерти. Получив возможность каждый день видеться с императрицей, Державин решил раскрыть ей глаза на творившиеся вокруг несправедливости. Он надоел ей своим правдолюбием и требованием непримиримой борьбы за справедливость. Существует такой исторический анекдот о Державине в бытности его статс-секретарем Екатерины II. Однажды императрица поручила ему рассмотреть счета одного банкира, который опустошил государственную казну. Когда Державин читал список тех, кто под видом кредитов брал у него деньги и дошел до фамилии одного нелюбимого императрицы-вельможи, Екатерина гневно воскликнула: «Вот ведь мот, и зачем ему такая большая сумма?» Державин в ответ указал, что Потемкин взял вдвое больше, и указал, когда и сколько. «Продолжайте», — сухо сказала императрица. «В перечне снова долги нелюбимой Екатерины Вельможи». «Вот опять!» — воскликнула она. «Мудрено ли это так не разорить страну?» «Князь Зубов, последний фаворит Екатерины, взял еще больше», — настойчиво сказал Державин и назвал сумму. Екатерина побледнела и позвонила. Вошел камердинер. «Сядь, посиди здесь, пока Гаврила Романович доклад читает, а то он, кажется, доконать меня хочет». Чтобы избавиться от надоедливого ревнителя справедливости, Екатерина назначила его сенатором. Он рассорился и со всеми сенаторами, ведь они больше заботились о своем благополучии, а не о законах и благе народа, и не боролись с несправедливостями, одолевшими всю страну. Сам же Державин ездил в Сенат даже по воскресеньям, чтобы разобрать горы прошений и жалоб и написать по ним заключение. В это время умерла жена Державина. Он посвятил своей пленире, так он возвышенно поэтически называл ее, удивительное по чувству любви и нежности и философской глубине стихотворения «Ласточка». «О, домовитая ласточка, о, милосизая птичка, душа моя, гостья ты мира, не ты ли перната сия? Воспой же бессмертие, лира, восстану, восстану и я, восстану и в бездне эфира, увижу ли тебя я, пленира». Через полгода Державин женился на сестре своего друга Капниста. Но, по его собственным словам, женился уже не по любви, а чтобы содержать в порядке и дом, и себя. Детей у него не было ни от первого, ни от второго брака. После вступления на престол императора Павла I Державин был сначала отставлен за резкий ответ государю, потом приближен за любовь к правде и даже награжден Мальтийским крестом, что свидетельствовало о наивысшем доверии. Но потребовалось совсем немного времени, чтобы Павел, как и все до него, стал избегать правдолюбца. При Александре I Державин получил пост министра юстиции все за ту же любовь к правде и за нее же вскоре был отставлен. Справедливость была нужна только на словах, а на деле всем от царя до прислуги только мешала. Не получалось ладить с царями-поэту, писавшему: «Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я подобно, страстны и также смертны, как и я, и вы подобно так падете, как с древ увядший лист падет, и вы подобно так умрете, как ваш последний раб умрет. Лишь добродетели прекрасны, они — суть смертных похвала. Калигула, твой конь в сенате, не мог сиять, сияя в злате. Сияют добрые дела. Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами. Где должно действовать умом, он только хлопает ушами. О, тщетно счастье и рука, против естественного чина, безумца рядит в господина, или в шумиху дурака».